Глава 21. Смерть, помолвка, Борис Беккер. В начале 2013 года Новак Джокович завоевал титул открытого чемпионата Австралии в третий раз подряд и в четвертый раз в общем зачете. В финале он победил Энди Маррея. Рафаэль Надаль в этот период временно отошел от борьбы за господство в теннисе. В конце 2012 года испанец взял длительный перерыв из-за проблем с коленом. После победы над Мареем Джокович стал первым игроком открытой эры, выигравшим первый турнир Большого шлема в году три раза подряд. Открытая эра началась в 1968 году, и с тех пор каждый год профессиональные теннисисты допускались ко всем турнирам без исключения. Но после триумфа в Австралии снова начались взлеты и падения. Победы на турнирах в Дубае и Монте-Карло сопровождались ранними вылетами, как в Майами и Мадриде. Два поражения особенно потрепали нервы сербу. Те, которые он потерпел на турнирах Большого шлема, Ролан-Гаррос и Уимблдон. На открытом чемпионате Франции многие эксперты рассчитывали, что Джокович снова одержит победу над королем грунтовых кортов Рафаэлем Надалем. Надаль вернулся на корт после травмы, и многие сомневались, что его колено выдержит две недели игры на турнире Большого шлема. И все же оно выдержало. Надаль обыграл Джоковича в полуфинале со счетом 9-7 в пятом сете. Но открытый чемпионат Франции 2013 года стал для Джоковича особенным турниром совсем по другой причине. В матче третьего раунда серб продемонстрировал очень сильную игру. Он играл в кошки-мышки с талантливым болгарином Григором Димитровым и выиграл. Однако на послематчевой пресс-конференции серб отсутствовал. Что случилось? Вскоре после победы над Димитровым его команда отвела его в сторону и сообщила ему печальную новость. Елена Генчич умерла в Белграде в возрасте 77 лет из-за онкологического заболевания. Его команда узнала об этом еще до матча, однако ему сообщили об этом известии только после игры. На следующий день Новак Джокович выступил перед прессой. «Это непросто, но такова жизнь. Жизнь дает и забирает у тебя близких друзей. Елена была моим первым тренером, она была моей второй матерью. Она многому меня научила, и не только на теннисном корте. Она сформировала мой характер. У меня остались прекрасные воспоминания о ней. Ей было 77 лет. Всего два дня назад она еще стояла на теннисном корте и учила детей. Она смело противостояла раку. Моя команда сделала правильно, что мне сказали об этом только после матча. Это стало для меня шоком». Джокович сказал, что посвятит Елене Генчич победу на открытом чемпионате Франции, который обязательно однажды одержит. «Это самое меньшее, что я могу сделать. Я сделал это для нее. Она один из самых важных людей в моей жизни», — сказал серб. Поскольку открытый чемпионат Франции по теннису был в самом разгаре, Джокович не смог поехать в Белград на похороны. Во время похорон его отец Сарджан зачитал письмо, написанное Новаком от руки. Теннисная арена не делает исключений, даже в случае смерти. Спустя 4 недели после открытого чемпионата Франции Джокович принял участие в соревнованиях на Уимблдоне. Он добирался до финала против Энди Маррея, но не смог вырвать победу из рук местного героя. 4-6, 5-7, 4-6. В спортивном плане все шло не так идеально, как в волшебном 2011 году. В то же время Нолли сделал большой шаг в личной жизни. В перерывах между полуфиналом Кубка Дэвиса против Канады, который сербы выиграли, и турниром в Пекине, он сделал предложение своей девушке Елене Ристич. В Монте-Карло, где и состоялось их самое первое свидание 8 лет назад. «Мы помолвлены. Я постепенно привыкаю представлять Елену как свою невесту и будущую жену», пишет Джокер Нолли в Инстаграме. Шаг, которого многие ждали. Пара, незамеченная ни в одном скандале, не упускала в эти месяцы ни одного публичного момента, чтобы продемонстрировать свою любовь. Даже в социальных сетях и у Новака, и у Елены было большое желание создать семью. После помолвки Новак провел оставшуюся концовку сезона потрясающе. Пекин, Шанхай, Париж-Берси, финал ATP в Лондоне. Он одержал победу в 4 турнирах подряд. Если добавить к этому финал Кубка Дэвиса против Чехии, в котором Сербия проиграла Чехии, несмотря на 2 победы Джоковича в одиночном разряде, то это 22 победы подряд. Новак образца 2011 года похоже, вернулся. Ближе к концу года он уступил первое место в мировом рейтинге Рафаэлю Надалю, но в первую очередь потому, что у Надаля в прошлом сезоне было мало очков, которые в этом надо было защищать. В то время как испанец пропустил большое количество матчей в предыдущем году, его сербский соперник выиграл несколько турниров и, согласно рейтинговой системе ATP, должен был показать еще лучший результат в 2013 году. Джокович же показал результат плюс-минус 0 по очкам. Он не смог превзойти прошлогодние достижения и набирать новые очки, а вот Рафаэлю Надалю это удалось благодаря менее активному сезону 2012 года. Результат. Несмотря на впечатляющую победную серию Джоковича, он опустился на второе рейтинговое место в мире. В плане игры же он почти вернулся на свой лучший уровень. Причин что-то менять, казалось бы, не было. И тем не менее, в декабре Новак Джокович объявил, что подписал контракт с новым тренером, Борисом Беккером. Сенсация! Шок! Или все же шутка? В числе удивленных был и бывший немецкий противник Беккера, Михаэль Штих. В интервью службе спортивной информации победитель Уимблдона 1991 года не смог скрыть своего удивления. «Вау! Ну что ж, дай бог!» Такой была его первая реакция на эту новость. И далее. «Я не могу себе представить, что в будущем он будет проводить в разъездах 30 недель в году. Но Новак что-нибудь придумает». Эта новость удивила не только Михаэля Штиха. В Германии Борис Беккер в тот момент не пользовался таким авторитетом в обществе, которого можно было бы ожидать от тренера одного из лучших спортсменов мира. И все же дуэт Беккер-Джокович понравился публике. Другие действующие игроки мирового уровня также начали привлекать на свою сторону легенд прошлых лет. Энди Маррей подписал контракт с Иваном Лендлом, Роджер Федерер со Стефаном Эдбергом, Стэн Вавренко с Магнусом Норманом, Марин Чилич с Гороном Иванишевичем, Кей Нисикори с Майклом Чангом. Началась эра супертренеров. Конечно, Борис Беккер также вошел в эту лигу благодаря своим заслугам. Но здесь и сейчас, осенью-зимой 2013 года, бывшая немецкая легенда прежде всего дала повод для шуток СМИ. Только что вышла его последняя биография «Жизнь — это не игра». В ней он в первую очередь полощет публично грязное белье, рассказывая о бывших женах, подругах, и таких историй немало. В остальное же время он сидел за столом для покера, в основном в Восточной Европе, и поднимал свое лицо в камеру для рекламы онлайн-платформы PokerStars. Пик негатива пришелся на 25 октября 2013 года. Вместе со своей тогдашней женой Лили Беккер принял участие в шоу Оливера Покера «Все на маленького» на телеканале RTL. Примечание. Оригинальное название шоу «Alle auf den Kleinen». В нем модератор Оливер Покер приглашает трех гостей, которые выше его ростом. Они должны выполнять физические задания, чтобы выиграть у ведущего. Одетый в короткие штанишки и небритый, Беккер играл во всякие глупые игры. Говорят, частный телеканал Кёльна заплатил 250 тысяч евро за публичную демонстрацию. Сколько стоит собственное достоинство? На этот вопрос несложно дать ответ. В одном из предлагаемых заданий Борису Беккеру повязали на голову полотенце в форме банта, из которого справа и слева свисали розовые хлопушки. Он должен был попытаться забить маленький черный мяч в ворота с помощью этой конструкции и без использования рук. Ситуация была похожа на автомобильную аварию. Невозможно отвести взгляд, хотя понимаешь, что смотреть неправильно. Фотография бывшей звезды тенниса в шляпе хлопушки облетела весь мир. Когда стало известно о сделке с Джоковичем, популярность Беккера в социальных сетях возросла. С помощью фотошопа его изобразили в этом дурацком головном уборе, сидящем в секторе серва. Трехкратный чемпион Уимблдона, ко всему прочему, выглядел физически истощенным. Из-за искусственного бедра Беккер с трудом держался на ногах. Он радовался каждому метру, который ему не пришлось преодолевать. Его новая работа и постоянные разъезды по миру не сулили ему спокойной жизни. Еще до того, как новость о сотрудничестве стала всемирно известна, Бориса пригласили гостем на шоу «Спорим, что?» с ведущим Маркусом Лансом. В Твиттере он написал о том, что на шоу в субботу вечером, в прайм-тайм, он объявит важную новость. Поскольку в то время он был известен прежде всего аспектами своей личной жизни, общественность предположила, что он снова хотел заявить об очередной беременности своей жены Лили. Но Беккер сделал совсем иной финт. «Но я вынужден вас разочаровать», — добавил Беккер на своей странице. Он хотел объявить по немецкому телевидению о новом сотрудничестве с Новаком Джоковичем. Когда Беккер сообщил об этом намерении незадолго до трансляции менеджеру Джоковича, Эдуардо Артальди, итальянец, обычно остававшийся очень вежливым, вышел из себя. Громко заявить о новом тренерском штабе его клиента по немецкому телевидению? Запрет Артальди прозвучал резко и недвусмысленно. Вместо этого было опубликовано самое обычное заявление для прессы, в котором высказались все заинтересованные стороны. Новости о сотрудничестве Джоковича и Беккера вышли в новостной ленте 17 декабря 2013 года, точно и конкретно сформулированными. «Я очень рад возможности поработать с Борисом. Он настоящая легенда, человек с большим опытом игры в теннис. Его знания помогут мне завоевать новые трофеи на турнирах Большого шлема и других турнирах», — говорилось в официальном заявлении серба. «Я горжусь тем, что Новак попросил меня стать его тренером», — так издание процитировало Бориса Беккера. «Я сделаю все возможное, чтобы он достиг своих целей. Я уверен, что вместе мы сможем добиться больших успехов». Немец только выигрывал от данного предложения. Оставался лишь вопрос, который очень волновал людей из ближайшего окружения игрока. Что Новак Джокович получал от этого сотрудничества? Борис Беккер воспринял этот вопрос как провокацию. «Я скорее задаюсь вопросом, почему этого не произошло раньше?» — заявил новый тренер Джоковича. Беккер рассуждал так. За пределами жаждущих сенсационных заголовков немецких бульварных СМИ он все еще пользовался большим уважением в остальном мире, как бывший чемпион и нынешний теннисный эксперт, а потому он ожидал звонка от звезды такого высокого уровня. При всем уважении к Беккеру, аргумент так себе. До начала сотрудничества с Джоковичем немец выступал на уимблдонском турнире лишь в качестве эксперта BBC. Он любил заявлять, что своими комментариями приводил в полный восторг английских болельщиков, но это не совсем так. В Англии немало фанатов и экспертов также высмеивали то, как Беккер выполнял свою работу на BBC. Особенно много шуток было по поводу его акцента. Тем не менее, его имидж среди британцев был испорчен не так сильно, как в Германии. В интервью после подписания контракта с Беккером Новак Джокович подчеркнул, что он надеялся прежде всего на психологическую поддержку со стороны немца, особенно на крупных матчах. Беккер должен был дать Джокеру уверенность, когда тот выйдет на корт против Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Энди Марре, что он лучше их. Если вспомнить теннисные достижения Бориса Беккера, станет более понятным, что привлекло Джоковича в недавнем победителе Уимблдона. Уникальная сила Беккера заключалась в том, чтобы даже в безнадежных ситуациях засучить рукава и превратить неизбежное поражение в победу. Особенно в начале своей карьеры Джоковичу не хватало этого качества. Он уходил с корта из-за проблем со здоровьем, испытывал ненависть к себе и ко всему миру и предпочитал скорее сдаться, чем продолжать бой. Теперь Джокович хотел перенять душевную стойкость Беккера, а также бросить вызов возросшим ожиданиям. Выиграв Уимблдон в 17 лет, Беккер участвовал в турнирах в качестве одного из фаворитов вплоть до самого конца своей карьеры. Но Беккера не сломило это давление, он не прогнулся под ожиданиями. Планка Джоковича — успех сезона 2011 года. Беккер должен был вернуть его к победному уровню, который он в тот год показал. Две цели стояли на первом месте в списке серба — возвращение на первое место в мире и победа в единственном недостающем турнире Большого шлема в его коллекции — открытом чемпионате Франции. И все же Джокович позаботился и о плане «Б». Его давний тренер Мариан Вайда остался частью команды. Однако словак больше не хотел так много путешествовать, как раньше. Ему было важно больше заботиться о своих двух дочерях. Вайда заявил о своем участии в четырех турнирах — Indian Wells, Мадрид, Торонто и Пекин. «Я понял», — поделился Вайда, — что Новаку был нужен новый тренер, чтобы развивать свою игру. Когда стало известно, что Вайда все же остался вторым тренером, многие заподозрили маркетинговый ход за новой ролью Беккера. С приходом Беккера в команду общественный интерес к Новаку Джоковичу снова резко возрос. В Германии многие любители спорта, которые после эпохи Беккера-Штиха-Граф лишь краем глаза следили за теннисом, внезапно снова увлеклись белым спортом. Во время прямых трансляций телеканал установили дополнительную камеру, которая следила за Беккером на скамейке игрока в течение всего матча. Но немец ни в коем случае не был, как предполагали некоторые, лишь талисманом. Главный тренер, так Джокович называл Беккера. Однако новый главный тренер приезжал не на каждый турнир. Стороны договорились ограничить сотрудничество четырьмя турнирами Большого шлема и турнирами Мастерс. Первый турнир Джоковича с Беккером и без Вайды — открытый чемпионат Австралии 2014 года. Он закончился крупным разочарованием. Действующий чемпион, выигравший турнир трижды подряд, проиграл Стэну Вавринке еще в четвертьфинале, 7-9 в пятом сете. Это первое поражение после 25 побед подряд в Мельбурне. К счастью, через несколько дней Вавринка завоевал титул, победив в финале Рафаэля Надаля, что сделало поражение Джоковича чуть менее трагичным. Но это было лишь утешение. Начало с Беккером прошло неудачно. В течение нескольких недель Беккер и Джокер не виделись друг с другом. Они общались по телефону или перекидывались сообщениями. В конце февраля на турнире в Дубае они снова встретились. В Эмиратах серб был готов к победе, но не в этом году. В полуфинале он уступил Роджеру Федереру со счетом 6-3, 3-6, 2-6. Во время турнира до Джоковича дошло приятное, но, возможно, слишком отвлекающее от игры сообщение. Его невеста Елена Ристич беременна. Он больше не мог полностью сосредоточиться на тренировках или матчах. Он постоянно радовался тому факту, что скоро станет отцом, вспоминал позже тренер Беккер о втором турнире со своим подопечным. Вскоре после этого Беккеру сделали операцию на тазобедренном суставе у специалистов в Швейцарии, и он восстановился. Но все же ему пришлось отказаться от участия в турнирах в Майами и Индиан Уэллсе. Там он впервые должен был занять место наставника Джоковича совместно с Марианом Вайдой. Вайда отправился с Джоковичем на два турнира Мастерс в одиночку, и серб выиграл. Правда, Беккер оставался на связи с Вайдой и Джоковичем, а исход в глазах общественности был однозначен. С Беккером никакой победы, без Беккера две победы. На турнире в Монте-Карло Беккер снова присоединился к команде. Вайда находился в этот момент дома со своей семьей в Братиславе. В княжестве слегка недомогающий Джокович проиграл Федереру в полуфинале. В первый раз серб сыграл с Беккером и Вайдой одновременно на Мастерсе в Риме и одержал победу над Рафаэлем Надалем в финале в трех сетах. Для Беккера эта победа стала важным строительным блоком в его отношениях с Джоковичем. Этот успех был психологически очень важен для Новака. Теперь он почувствовал, что правильно выбрал команду. Вскоре после этого на открытом чемпионате Франции он снова вышел в финал, но Рафаэль Надаль вновь оказался слишком сильным. В четырех сетах испанец еще раз подтвердил свое исключительное положение на корте Ролан-Гаррос. Сможет ли Новак Джокович когда-нибудь выполнить свое обещание Елене Генчич и выиграть открытый чемпионат Франции? В матче против Надаля Джокович отреагировал на проигрыш так же, как и всегда. С упорным трудом и железной дисциплиной продолжил идти вперед. Завоевание Парижа отныне стало целью, которой, казалось, было подчинено все. Но до этого серба ждал родной турнир его нового тренера — Уимблдон, центральный корт, легендарный турнир с клубникой и шампанским. Вайды не было на тренерской скамье. Беккер познакомил Джоковича со своим Уимблдоном. Длительные автомобильные прогулки по Лондону, ужины в доме Беккера, встречи с Джоном Макенроем на матчах чемпионата мира по футболу. Джокович узнал своего нового тренера в дни Уимблдона с новой, другой, очень личной стороны. Победа в финале символизировала начало их чрезвычайно успешного сотрудничества. Со счетом 6-7, 6-4, 7-6, 5-7 и 6-4 Джокович одержал свою вторую победу на Уимблдоне над Роджером Федерером в финале. Два года назад он проиграл швейцарцу в полуфинале на центральном корте. В этот раз его ждал триумф в крупнейшем теннисном матче года. Против того теннисиста, который считался лучшим игроком всех времен на травяном покрытии. Именно ради таких моментов Новак Джокович более полугода назад и подписал контракт с Борисом Беккером. И опасения некоторых людей, что легенда немецкого тенниса будет слишком много внимания уделять себе, оказались необоснованными. Борис Беккер почти смиренно нес теннисную сумку своего подопечного на тренировочную площадку и подносил ему мяч. Рискованный план по привлечению иконы тенниса, ставшей главной фигурой бульварной газет, окупился. Триумф Уимблдона 2014 года — это лишь начало. «Когда я разговариваю с Новаком о теннисе», — сказал Беккер во время одной из двух уимблдонских недель, — «все в команде с удивлением слушают. Мы с Новаком были в одинаковых ситуациях на поле. Это моменты, которые невозможно объяснить, их можно лишь саму пережить». После победы в Лондоне Новак Джокович вернулся на вершину мирового рейтинга и через несколько дней стал номером один в мире тенниса.